Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья! У меня в руках письмо от нашего земляка Алексея Аркадьевича. Он спрашивает, допустимо ли в стихотворном тексте ради сохранения размера и благозвучия заменять в окончании существительных букву «и» на мягкий знак, то есть писать не «очарование», а «очарование», не «волнение», а «волнение» и так далее. Алексей Аркадьевич продолжает. «Я не стал бы задавать этот вопрос, если бы не существовало явного противоречия между теорией и практикой. Современная орфография требует в окончании писать «и», а поэтическая практика упорно демонстрирует использование в окончании мягкого знака». И далее Алексей Аркадьевич добавляет, ни в каких критических статьях мне не встречались упреки со стороны критиков или литературоведов в адрес авторов или издателей книг за подобное правописание. Как вы воспринимаете хорошие стихи, но написанные с нарушением законов грамматики? Может, ничего страшного? Начну с того, что никакого нарушения законов грамматики здесь не приведено. Для существительных, которые имеют на конце «ие», является основным в современном русском языке именно такое написание «очарование», но допустимым является вариант «очарование» через мягкий знак. И то же самое во всех аналогичных случаях. Но при этом нужно заметить, что когда поэты используют вот этот второй вариант – с мягким знаком, они это делают не только ради сохранения и не только ради благозвучия, и даже не столько ради этого, сколько ради создания стилистического эффекта. Вот эти орфографические варианты написания на конце подобных существительных не «ие», а мягкий знак «е» обладают окрашенностью, которая воспринимается именно как поэтическая или, по меньшей мере, возвышенная. Поэтому эти варианты и закреплены именно за поэтической речью. Никаким нарушением, никаких законов грамматики такое правописание не является. Ну, а если воспринимать вопрос Алексея Аркадьевича шире, то лучше было бы все-таки уточнить, что подразумевается под нарушением законов грамматики. Отступление от норм правописания – это еще не нарушение законов грамматики. Но, впрочем, это отдельная и довольно обширная тема, поэтому сейчас я могу сказать только, что некоторые отдельные отступления от законов грамматики в поэтическом тексте могут восприниматься как допустимые, но это отнюдь не значит, что можно сплошь и рядом нарушать эти законы, потому что в результате получится неудобно понимаемый текст, который вряд ли и текстом назвать будет можно. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, кто нам дозвонился? Ну, заслушался слушатель. Валер, давайте посмотрим, что еще в письмах. Из Москвы от Пузырева Виктора Павловича, который подписался историк флота 88 лет, пришло письмо с достаточно интересным вопросом, который, наверное, мы все в детстве когда-то себе задавали, потому что первое орфографическое правило, которое мы проходим в школе, это «жиши, пиши с буквой И». И вот Виктор Павлович спрашивает – когда и в какой связи получилось это правило? Ведь после шипящих «ж», «ц», «ш» мы произносим «ы», а не «и», а пишем «цитата», «жизнь», «живот», «шибко» и так далее. Ну, Виктор Павлович, вот редкий случай, мы можем сказать, почти чуть ли не с точностью до года, когда это получилось. Ровно тогда, когда была изобретена славянская азбука. То есть в середине, ну, второй половины IX века. А почему так произошло, тоже можно объяснить. Дело в том, что в современной русской орфографии есть несколько принципов написания, и вот один из них звучит как традиционный, по традиции. Дело в том, что когда в IX веке изобретали славянскую азбуку, шипящие и свистящие звуки «ш», «ж», «ц», «ч» были мягкими, и вслед за произношением после них и писали букву «и», а не «ы», потому что тогда, еще раз подчеркну, они были мягкими звуками. То есть, если я правильно понимаю, наши далекие предки произносили не «жизнь», а... «Жизнь», да, и не там, допустим, «шибко», а «щипко», да, и в результате получается, да, когда изобретали письмо, то оно было максимально фономатическим, как это называется в науке, то есть приближено к тому, как слова произносили. И вот с тех пор мы и пишем «и», а не «ы», при том, что в русском языке шипящие согласные отвердели уже в XII веке. И получается, что вот уже сколько, 21 минус 12, 9 веков мы пишем так, как не произносим. Но это как раз то правило, которое, пожалуй, меньше всего вызывает проблем в школе, потому что это первое правило орфографии, которое мы изучаем. А почему же такое стойкое оно оказалось? Никак вот... Хороший вопрос, да, Елена Галла. Ну, думаю, что просто потому, что, во-первых, слова достаточно распространенные и многочисленные, и облик слова настолько закреплен, что мы не хотим его менять, а потом сам по себе звук «ы» в написании чуть сложнее, больше усилий требует, чем и, может быть, здесь какой-то и закон экономии. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился? Пожалуйста. Вы добрый можете? Вечер, уважаемые ведущие. Здесь Сергей Андреевич. Я хотел бы узнать, то ли я устарел, то ли что-то еще. Но вот слушаю я вполне грамотных журналистов, которые выступают по радио. Не только по радио России, но и по другим достаточно популярным радиостанциям. И слышу. Ну, а теперь я вам задам крайний вопрос. Это как? Крайний вопрос. Непонятно. Да. Следующее. Никогда не приходилось такого слышать. А я слышал, было сказано это как раз по радио России. Сергей Андреевич, а подразумевался последний вопрос? Я догадался, что это последний. А, понятно. Дальше. Значит, цена нефти снизилась на 2 процентных пункта. Я могу понять, либо на 2 пункта, либо на 2 процента. Но на 2 процентных пункта мне как-то непонятно. И, наконец, можно дальше продолжать, но я еще один пример приведу. Значит, в Москве открылся стадион «Спартака». И назвали его «Стадион открытия арена». Ну, во-первых, стадион и арена – это, по-моему, тавтология. А во-вторых, бедные комментаторы калечат... свой язык. Открытие арены. Это тоже как? Как это понимать? Так открытие или открытая? Нет, открытие. Да, в том-то да. Все и дело. Стадион открытие арена. Причем вся эта мерзость ползет из Москвы. Ой. Почему-то. Непонятно почему. Петр Геннадьевич. Вот. Ответьте мне, пожалуйста, это первое. И второе, если разрешите. Значит... Известна такая достаточно шуточная пословица, как корабль назовешь, так он и поплывет. В течение достаточно недавно было заменено слово «лечение» «оказание лечебных услуг». Слово «обучение» или «учение» «оказание учебных услуг». И вот как только поменяли это наименование, как только стали употреблять оказание услуг, учение у нас стало, образование у нас, образовательные услуги стали применяться. Образование у нас стало ни к черту, лечение оставляет желать много лучшего, действительно похоже, что слово несет действие за собой. Вот, собственно, что я хотел спросить вас. Я благодарю вас заранее за ответ. Спасибо, Сергей Андреевич, за острые, я бы сказал, вопросы. По поводу крайнего вопроса мы уже с вами выяснили. Известно просторечное «кто крайний» вместо «кто последний», когда человеку нужно занять очередь. И по меньшей мере с середины XX века лингвисты, вообще ревнители чистоты языка, отчаянно боролись с этим вопросом, с этой манерой спрашивать «кто крайний» вместо «кто последний». Возможно, соответственно, два предположения. Первое. Журналист является носителем просторечия, и вместо «последний» он говорит «крайний». Это маловероятно. Более вероятно, журналист решил пошутить. Вот такая неявная, но речевая шутка. Вместо «последний» – крайний вопрос. Это опять вот тот случай речевой свободы, которая находится на грани речевой распущенности. Я думаю, что журналист все-таки должен отдавать себе отчет в том, что такая шутка в эфире недопустима. Да, если позволите, по поводу самого происхождения «крайнее», а не «последнее», мы уже, по-моему, как-то говорили, что одна из возможных этимологий возводит это к вот табуированным представлениям. «Последний» для некоторых носителей языка является каким-то отрицательным словом, связанным с чем-то закончившимся. Считается, например, что именно вот из-за этой боязни слова авиаторы не говорят о последнем рейсе, о последнем полете, а говорят именно «крайнем». И вот якобы вслед за использованием у людей, работающих с механизмами, с тем, что может быть связано с какими-то катастрофами, вот оттуда пошла вот эта вот пресловутая «кто крайний в очереди». Это, конечно, ужасно, неправильно, и так говорить нельзя. Цена снизилась на 2 процентных пункта. Ну, честно говоря, мы не экономисты, и поэтому, прежде чем отвечать на этот вопрос, мы обязаны предположить, что существует понятие «процентный пункт», неравнозначное понятию процента. Может быть, под процентным пунктом подразумевается некая доля процента, может быть, тысячная доля процента, может быть, еще что-нибудь. Может быть, под процентным пунктом подразумевается, наоборот, 5%. Мы просто этого не знаем. Так или иначе. Может быть, кстати, экономисты во время передачи, если кто знает точно, можете нам позвонить и рассказать всем. Да, мы будем, разумеется, благодарны. Так вот, если такое понятие существует, тогда журналист, произнесший эту фразу, не допустил никакой ошибки. Если же подразумевается полная синонимия, пункта и процента, то тогда перед нами очевидная избыточность, которую журналист, конечно, должен был избежать. По поводу стадиона, который называется «Открытие-арена», я, честно говоря, вот этим сообщением потрясен. Мое счастье, что я раньше об этом не знал. Да, Михаил Ильич, но в Петербурге тоже какая-то арена будет. «Газпром-арена» называется. Да, то есть теперь это, видимо, какой-то бренд или, видимо, какое-то правило названия спортивных комплексов. И в этом случае, конечно, перед нами пример аналитизма в языке, когда используют два слова, которые никак друг с другом не связаны, но то ли это звучит красиво, то ли это... Существительные, никак не согласующиеся с другом. Да, но вот «Газпром-арена» — это тоже такая же история, да, то есть как эти два слова соединяются друг с другом. Может быть, первая часть — это название фирмы или там, не знаю, какой-то организации, которая спонсирует создание этого спортивного комплекса. И единственное, что я бы, конечно, уточнил, Сергей Андреевич, что все-таки арена и стадион — это две разные вещи, и не случайно оба слова пришли к нам из греческого, и уже там они обозначали все-таки не одно и то же, хотя, конечно, идея близка — это открытые площадки. Я еще добавлю, что, по-видимому, это прямое копирование названий стадионов в Западной Европе, в особенности новых стадионов. Можно привести, по меньшей мере, несколько примеров новых современных или суперсовременных стадионов. В Мюнхенске, например, в названии которого присутствует это слово «арена», причем на второй позиции. То есть вместе, да, видимо, вместе с этой модой пришло и вот это соединение двух существительных в именительном падеже, потому что там это происходит именно так. И... Вот в европейских языках так? Да. Ну, как да, это да, да, да. Я просто сейчас не могу точно вспомнить, как называется вот эта самая арена, этот новый стадион, очень красивый, все такое, в Мюнхене, но если я не ошибаюсь, в его названии как раз присутствует эта самая арена и именно на второй позиции. Это все название представляет собой такой композит, такое сложное слово из двух существительных, каждое из которых в именительном падеже. Наши просто берут и тупо, простите за резкость, копируют, в чем я ничего такого хорошего и престижного на самом деле не вижу. Как вы судно назовете? Вот о чем еще нас спрашивает Сергей Андреевич. Там было, Сергей Андреевич, как вы судно назовете, так оно и поплывет. Действительно, слово несет действие. Вы знаете, Сергей Андреевич, мне кажется, что ваши наблюдения не дают полной картины. Сегодня можно обратиться в районную поликлинику и уйти оттуда разочарованным и отнюдь не вылеченным. Но можно обратиться в другую районную поликлинику и остаться настолько довольным. Поверьте, я не шучу, я, во-первых, знаю это по собственному опыту, и, кроме того, по рассказам близких людей. Можно остаться услугами, если уж позволено мне так выразиться, районной поликлиники, бесплатными услугами, настолько довольным, как если бы вы обратились в самую, что ни на есть, дорогую частную клинику. Оказание лечебных услуг, так же, как образовательные услуги, это типичный канцеляризм, это словосочетание из речи чиновников. К великому моему сожалению, вот эти словосочетания из речи чиновников проникают не только в их речь, но и в речь врачей, учителей, которым не надо бы быть носителями вот этого самого канцелярита. Но я бы не устанавливал прямой связи между качеством образования и частотным употреблением этих противных канцелярских словосочетаний. Потому что, повторяю, и образование сегодня бывает и отвратительное, и прекрасное. И лечение тоже и отвратительное, и прекрасное. Как это по-русски-то? Напомню, телефон 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты на экскурсию концерт «Камиль Сен-Санс» в Петербург-концерте на 9 октября к 180-летию со дня рождения композитора, а также в Театр Ленсовета на 8 октября спектакль «Night and Day» и Молодежный театр на 3 октября спектакль «Цена». И вот кто-то нам дозвонился, уже слушаем. Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей Глебович. Кстати, рядом со строящимся «Газпром-ареной» уже давно стоит и работает «Сибур-арена». Тоже спортивный комплекс. Я там побывал, смотрел гандбольный матч. Вот, а вопрос такой у меня. Сейчас вот идут события потрясающие цивилизации. Я вот решил уточнить, в эпохе падения и упадка Рима была такая у нас категория переходная между рабами и крестьянами зависимыми. Это колоны, как у нас, как я запомнил. Выяснилось по словарю Москвина, что это колонна. Но там еще два значения колонны. Один колон – это денежная единица в Коста-Рике и Сальвадоре. Причем в Коста-Рике она содержит 100 сентима, 100 сентима, а в Сальвадоре 100 сентава. То есть какое-то подавляющее развязное вот звучание, что мне даже плантатор представляется, который бросает фразу сборщику кофе, что ты не получишь одного сентава. Но больше всего заинтересовало третье значение. Колон – это интонационная единица речи между двумя паузами. Вот могли бы вы это на примере продемонстрировать? продемонстрировать и дать определение вот последнему значению слова «колонн». Спасибо, Сергей Глебович. Все бы ничего, если бы не один нюанс. Этот термин характеризует исключительно латинский стих, и там он и используется. Дело в том, что в латинском языке были долгие и краткие гласные, чего не было в славянских языках, поэтому продемонстрировать это на материале русского языка просто не получится. Для этого нужно знать латынь и нужно обратиться к соответствующим текстам. Вопрос исчерпан. Как это по-русски? На пейджер нам пишут, так, как возникли слова «за пазухой», «под мышкой» и как пишется слово «подтяжка». Значит, слово «подмышкой» — это понятная идея, что есть некая мышка. Это как бы краткая форма от слова «мышца». И вот гораздо интереснее, почему мышца называется мышкой. Мы как-то об этом рассказывали. Это не придумка славян. Дело в том, что уже в латинском языке эти два слова совпадают. По всей видимости, и даже, наверное, не римляне до этого дошли, наши проиндоевропейские общие предки полагали, что мышцу можно уподобить маленькому зверьку, который бегает под кожей. Вот когда мы разгибаем или сгибаем руку, например, или ногу, то как бы рельеф тела меняется. Вот это представление о том, что там есть что-то такое быстрое, шустрое и бегающее, оно и сохраняется и у римлян, подчеркну, и в русской культуре. За пазухой слово сочетание, да, предложно-падежная конструкция, довольно-таки старинная, но вот с этимологией у нее не все достаточно прозрачно. Есть точка зрения, что якобы здесь есть корень паз, тот самый паз, который мы находим в терминах, допустим, людей, которые работают с деревом. Но есть и другая интересная, правда, опровергаемая многим этимология, которая утверждает, что здесь есть паз духа, да, дух как дыхание и вот так далее, и, соответственно, под ним вот может быть какое-то вот, вот место определенное под духом вот этим вот. Ну и из-под тишка, по всей видимости, вот это имелось в виду, да, слово у нас набрали его неверно. На всякий случай напомню, что пишется из-под тишка в одно слово. Я решила, что как пишется. Про подтяжки. Да нет, видимо, все-таки раз этот ряд такой, то, наверное, здесь было из-под тишка. Значит, слово пишется слитно. Здесь выделяется, понятно, предлог, бывший предлог. Да, бывший предлог, который стал приставкой из-под. А вот с тишком там не очень удачно, по всей видимости, вот такая сложная история. Это сохранившаяся только в этом виде из-под кого чего родительная форма родительного падежа «тишки». Эти «тишки» подходят к прилагательному «тихий», но вот почему это место называется «тихим»? А, из-под тишка как бы из... Потихонечку. Да, вот таким незаметно. Вот да. Причем вот в этой приставке, в которую превратился предлог «из», пишется через букву «с». Естественно, потому что дальше следует глухая согласная. И по поводу «за пазухой», вот мне кажется все-таки, что вторая этимология, которую вы привели, действительно маловероятна, потому что если бы там было «д», это «д» было бы в сильной позиции, паз духа, перед ним гласный, да еще и, возможно, ударный, в такой позиции гласные, согласные не выпадали, тем более звонкие согласные. А кроме того, существует, помимо существительного паз, существует и существительная пазуха. Пазуха – некое пустое пространство между чем-то и чем-то. И понятно, откуда берется вот эта предложно-падежная форма, превратившаяся в наречие «за пазухой». Потому что действительно между верхней одеждой и грудью человека образуется некая пазуха. Вот там-то, в пазухе или за пазухой, он что-то и прячет. А как это по-русски? Да, кто нам дозвонился? Слушаем, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер, товарищи герценцы. Скажите, пожалуйста, от чего образовалось слово герценовцы? Коррупция. Коррупция, мафиозники, преступники, вот это прошу вот этими слова разобрать, пожалуйста. Вот какая между ними разница? А повторите, пожалуйста, слова. Коррупция, преступность и мафиозники. Но мафиозники... А вы не представились еще? Михаил. Спасибо. Спасибо, Михаил. Ну, значит, мафиозники непонятно, зачем попадают в этот ряд. Это все-таки название людей, причем просторечное, да, скорее говорят мафиози, вслед за итальянским произношением. Это члены мафии. Мафии – это преступные группировки, в первую очередь, исторически так получается, что это преступные группировки в Италии. Потом об этом стали говорить по отношению к другим, скажем так, странам. Коррупция и преступность, понятно, что находятся в родовидовых отношениях. То есть коррупция – это разновидность преступности, но не любая преступность – это коррупция. Что такое коррупция? Это подкуп и, соответственно, продажность, да, чиновников, либо людей, которые принимают те или иные решения. Очень красивая здесь этимология. Исторически это восходит к латинскому корню, который обозначает порчу, если я даже помню, ржавчину. Которая сохранилась в английском corrupt. Да, да. Вот. Ну, собственно, все, наверное. Да, кроме того, что преступники и мафиози тоже находятся в родовидовых отношениях, потому что мафия – это разновидность какой-то род преступного сообщества. Вот, собственно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто еще дозвонился, представьтесь. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер, Санкт-Петербург, Сергей. Вы знаете, у меня тут два вопроса. Ну, первое, это по русскому языку. Откуда пошло выражение «рубаха парень»? Вот так говорят о некоторых людях. И второй вопрос уже, это, наверное, из латыни. Ведь если следовать формальной логике, то наука о собаках получается канилогия. А почему же получилось кинология? Сергей, спасибо. По поводу рубаха парень, так называют простодушного, бесхитростного человека, и считается, что это одна из разновидностей, не то чтобы напрямую библеизм, но от фразы «с себя последнюю рубаху снимет», и вот таким вот образом это человек, который готов отдать последнее, и, видимо, в традиционной языковой картине мира это не самый удачный ход, поэтому и так называют человека, который вот слишком бесхитростен. И кроме этого, сам предмет, с которым сравнивается человек, рубаха, можно представить себе в расстегнутом виде. Вот рубаха, если мы подразумеваем, допустим, мужскую сорочку, то она чаще нам представляется в расстегнутом виде, если она не надета на человека. Вот он весь открыт наружу. Возможно, что это связано и с этим образом. Хотя я должен подчеркнуть, что, конечно, такое объяснение не имеет абсолютной силы, поскольку рубаха вовсе не обязательно, по всей видимости, в старину должна была выглядеть именно так, как выглядит современная мужская сорочка. Поэтому это объяснение нужно воспринимать с некоторой долей условности. А по поводу кинологии, а вариант, который предложил наш... Канилогия. Канис, да. То есть, вообще-то, канис – это, латинское название. А вот кинос, если я правильно... Да, а кинос – это древнегреческое название. И отсюда, кстати, киники, как циники. Да, то есть, слова, имеющие общий корень. То есть, когда мы говорим о канис, отсюда канария, кстати, мы как-то об этом говорили, то это латинский корень. На остров собачий. Да-да-да. А кинология – это древнегреческий. Все. Как это по-русски? Фаину интересует, как правильно пишется отчество от имени Рамиль, с мягким знаком или без мягкого знака? Ну, скорее всего, конечно, с мягким знаком, если иметь в виду аналогию с отчеством от имени Эмиль. Эмильевич, но не Эмильевич. Аналогично Рамильевич, но не Рамилевич. При том, что если он, например, Рамил, да, то будет Рамилевич. Если да, Рамил, да, другая, да, история. Да-да-да. Тогда другая история. А Людмила Павловна спрашивает, как правильно поставить ударение «пила» или «пила»? «Пила», конечно. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. У меня вот такой вопрос к вам. Вот в известном вам кинофильме герой говорит... Товарищи, не лектор я, а укротитель. А почему говорят укротитель, укротительница тигров, а не дрессировщица? И второй у меня вопрос. Вот на Генеральной Ассамблее он выступал, Путин, Обама выступал. Путин читал по бумажке. Обама без бумажки вроде бы говорил, вертел головой туда-сюда. Оказывается, ему помогали телесуфлеры. Ну, есть же лидеры, которые говорят по 5 часов без бумажки. Вот у нас на телевидении есть передачи, тоже люди говорят очень долго. У меня был знакомый такой пожилой Валера, он мог на любую тему говорить, на спорт, искусство. Это, скажите, от рождения связано или с привычкой приобретается с годами? Большое спасибо. Начнем с укротительницы. Вы считаете, что говорят укротительница, но не говорят дрессировщица, если я правильно понял? Таков был вопрос? А я понял, что вопрос, в чем разница между укротителем и дрессировщиком. Или я тоже неправильно понял? Я думаю, что если отвечать на вопрос, в чем разница между укротителем и дрессировщиком, разница в происхождении слов. Потому что укротитель, в общем, занимается тем же, чем занимается дрессировщик. Если во... да, но укротитель это к опасным животным, зверям. Не может же быть укротитель собачек или... Да, да, укротитель и дрессировщик котов. Предполагает вот этот тренинг, да, то есть вот эту тренировку бесконечную. Укротитель скорее тот, кто совладал с кем-то, да, с диким животным. По происхождению, по внутренней форме. Ну, по всей видимости, так. Но, значит, различия тогда все-таки есть. Но что касается употреблений имен, обозначающих... женщин данной профессии, скажем по-моему, так. По-моему, и то, и другое употребляется. Да, конечно, и дрессировщица, и укротительница. Что же касается способности говорить без остановки и без бумажки в течение 5 часов... И крутить головой. Да, и врожденного или неврожденного характера этой способности, то, наверное, здесь есть элементы каких-то врожденных способностей. Здесь есть, безусловно, элемент высокой речевой культуры, когда человек свободно выражает свою мысль и не вынужден за каждым словом лезть в карман. А помимо прочего, Сергей Константинович, мне кажется, что одно дело в дружеской беседе без остановки 5 часов молоть языком, простите, и совсем другое выступать со столь ответственной трибуны перед столь ответственным собранием. Это все-таки существенно разные вещи. Именно поэтому люди, которые выходят на столь высокую трибуну, во избежание ненужных пауз, это элементарное уважение к слушающим, экономия их времени, во избежание каких бы то ни было конфузов, которые могут возникнуть просто из-за волнения, стараются иметь какие-то материалы. Какова форма существования этих материалов, это уже вопрос в данном случае несущественный, но это действительно вещь необходимая, и она составляет элемент вот в данном случае культуры оратора-политика. На все, да, ответили вопрос? Да. А как это по-русски? Когда спортсмен говорит, выложился на полную катушку, о какой катушке идет речь? И почему безбилетники зайцы? Ну, почему безбилетники зайцы, наверное, предположить сравнительно легко. Заяц — это тот, за кем вечно бегают, кого ловят. И кондуктор, который, или как контролер, да, который должен выявить именно безбилетника, как раз и чувствует себя вот таким ловцом, от которого пытаются убежать. Так что здесь объяснение более или менее понятное. А вот первую часть вопроса я... О катушке, да, почему выложиться на полную катушку? Надо, конечно, посмотреть словари, причем это явно из новых фразеологизмов. Да? Сравнительно новых. Да, да, то есть вторая половина 20 века, по всей видимости. Ну, в следующей передаче постараемся ответить. Как это по-русски-то? Слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Очень давно хочу задать вопрос, насколько правомочно использование выражения «столько много». Это сейчас очень часто можно встретить. И, ну вот в детстве меня папа постоянно поправлял, и как бы я уверена, что это неправильно, хотя только потому, что он хорошо знал русский язык. Хотя, может быть, это и возможно. Следующий вопрос. Также из моего детства были карусы, автобусы, в которых было написано «Осторожно, вовнутрь открывается». Угу. И как бы, ну, я списывала это на то, что при переводе на русский язык они выпускались в Венгрии, в иностранной стране. Сейчас можно тоже это встретить уже в наших отечественных, в отечественном транспорте. И вот недавно по радио услышала, выражение было такое, «Медведь напал на беременную девушку». Ну вот как-то меня это немного резануло слух, хотя я понимаю, что девушка употреблялась просто в плане того, что она... Женщина. Молодая. Молодая. Да. Угу. Вот. Ну, вот, пожалуй, все. Юля, у меня встречный вопрос, прежде чем мы будем вам отвечать. Встречный вопрос такой. Вы знаете, каков корень в слове «вовнутрь»? Нутро, наверное. Ага, спасибо. Угу. Спасибо. Во-первых, Юля, ваш отец прекрасно владел русским языком, был совершенно прав, столько много – это недопустимое словосочетание. Допустимое словосочетание «так много». Откуда берется «столько»? Дело в том, что «так» может заменяться наречием «настолько». У него будет немножко другое значение – но оно вполне допустимо, потому что и наречие «так», и наречие «настолько» обозначают меру. Это не определенное указание на количество, это мера. В какой мере много? Так много. Настолько много. А в выражении «столько много» у нас оказываются рядом два слова, каждое из которых – называет неопределенное количество или указывает на него. Это дубль, который совершенно нетерпим и категорически исключается в речи грамотного человека. По поводу «вовнутрь», Валерий Анатольевич, да? Да, то есть здесь на самом-то деле корень все-таки не «нутр», а «утр». Да? Исторический. Да-да-да, «утроба» отсюда, да? А «н» появляется, потому что в древности был предлог, который потом стал приставкой «вн». Был еще такой «сн» и «кн», и именно поэтому говорим «с ним», «к нему» и «в нем», да? И вы абсолютно правы, конечно, Юля, то есть «вовнутрь» — это тавтология, то есть значение, одно из основных значений предлога «в» — это действие направлено снаружи внутрь, и, соответственно, внутрь уже достаточно информации, это означает куда-то вот в сердцевину. Когда говорят «вовнутрь», это свидетельствует о том, что для человека утрачена вот эта внутренняя форма, говорящий перестал понимать, как произошло наречие «внутрь», и появляется и вот это... И считает, что корень «внутрь». Да, и поэтому еще и «вовнутрь», то есть это в самую-самую глубину. Да, дело в том, что современный носитель русского языка очень часто и считает, что корень «внутрь», так же, как в слове «внутренний», так же, как в наречии «внутри». Вот это такой корень. Со словом «нутро» он даже не связывает его, потому что употребительность прилагательного «внутренний» или наречия «внутреннее» и тому подобное несравненно выше, чем употребительность существительного «нутро», которое просто редко встречается в речи. И отсюда получается, что раз внутрь это корень, значит, нужно продублировать приставку, вот она и возникает. Ну, а по поводу беременной девушки, по-моему, комментарии настолько очевидны. Конечно, желательно, особенно если мы пишем в газете, все-таки отдавать себе отчет в том, что мы произносим. Как это по-русски? Нина Ивановна пишет, а вот мне кажется, что слово «укротитель» происходит от слова «кротость». Животное становится кротким под действием укротителя. Ну, это, безусловно, однокоренные слова, но вряд ли уж мы прям так вот кротость в тигре видим, да, когда его укрощаем. Ольга Орлова спрашивает, как правильно говорить «ФРГ» или «ФРГ», «ФСБ» или ФСБ и так далее? Очень хороший вопрос. Дело в том, что при такого рода аббревиатурах мы должны произносить буквы так, как они называются в алфавите. И действительно, с точки зрения правильной русской речи, мы должны говорить ФРГ и ФСБ, потому что название буквы звучит как F. У нас нет буквы Ф. Но это употребление настолько редко встречается, и мы настолько уже забыли, как буква называется, видимо, потому что она идет ближе к концу алфавита, и не все в школе это выучили. А К тоже ближе к концу алфавита? Да, но мы говорим сейчас про F. И в результате, Ольга, правильное произношение ФРГ и ФСБ, но так вы практически уже и не услышите. Больше того, орфоэпические словари русского языка однозначно рекомендуют именно те произношения, которые Валерий Анатольевич только что, собственно, и продемонстрировал, но где-то очень мелким шрифтом дается примечание, что в наиболее распространенных буквенных аббревиатурах типа ФРГ допустимо произношение, отступающее от общей нормы. А как это по-русски? Да, слушаем ваш комментарий или вопрос по телефону. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер, Александра. Здравствуйте. Маленькое Давно продолжение темы, связанной со словом «последний» и связанной с работой журналистов. Мне на днях довелось держать в руках газету под названием «Ладога» и читать в ней рассказ об одном из православных храмов, находящихся в Ленинградской области, и о настоятеле этого храма. Слава Богу, ныне здравствующим. И фраза там такая, в этой статье. «Последнее пристанище отца Александра, поселок такой-то». Прошу ваших комментариев. Ну, что здесь сказать? Иногда люди думают, что слова обозначают что-то, что им, кажется, обозначают. Да, вот такого же рода пример был года три назад в одной из центральных газет с огромным тиражом, выходящей, где говорилось о среда обитания этих животных, но там место обитания было... Господи... А, земля обетованная этих животных через «и», то есть было перепутано земля, среда обитания и земля обетованная, да, и было написано «земля обитания этих людей», этих зверей, такая-то и такая-то. То есть, к сожалению, иногда журналисты не проверяют значение тех или иных слов, и человек, видимо, думал, что пристанище – это там так же, как и слово «пристань», то есть нет никакой истории связанной и какого-то значения связанного с последним пристанищем, как местом упокоения, и вот допустил такую ошибку. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос, пожалуйста, слушаем по телефону. Представьтесь. Да, вы в эфире дозвонившийся нам слушатель. Стесняется. Угу. Да. Ну что, существует... Нет, ну это комментарий неинтересный. Ваше отношение к иероглифу, который обозначает рубль. Ну, вопрос не совсем касающийся русского языка, но мне кажется, что, наверное, у нас должно быть какое-то обозначение. Если есть обозначение для большинства мировых валют, как для евро, для доллара, то почему бы и не придумать для рубля? По-моему, другое дело, что когда вы приходите, допустим, в Германии в какой-нибудь магазин, то цена вовсе не обязательно пишется, вот на ценниках, вовсе не обязательно пишется вот с этим символом, который обозначает евро. Просто конечно, да. Вот да. И все. А у нас традиционно цена писалась там, допустим, с аббревиатурой РУБ, сокращением РУБ. Отказываться от него я не считаю совершенно обязательным и везде включать вот в этот ценник, вот этот, так сказать, иероглиф тоже не считаю обязательным. Это дань моде. А с одной стороны, с другой стороны, если мы говорим о рекламных текстах, это еще количество знаков, которые нужно заплатить при создании того или иного рекламного слогана, поэтому это еще и позволяет экономить. Как это по-русски? Кто-то все-таки нам дозвонился, слушаем, да. Алло? Да, меня решительнее, слушаете? Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Клавдия. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот часто я слышу по радио, и меня, в общем, короче говоря, мне не нравится. Вот слово «обезболивающее» говорят. Есть слово «боль», значит, «обезболивающее». Почему «обезболивающее»? И второе слово «усвояемость» говорят. «Усвояемость» есть. И третье слово говорят «начали». Почему «начали», когда... Вначале надо говорить, по-моему. Вот, пожалуйста, ответьте мне, пожалуйста, как правильно. Клавдия, если можно, мы начнем с последнего. Нужно говорить именно «начали», а «начали» исключено. Такое ударение просто исключено. Мы начали передачу и закончили передачу. По поводу «обезболивать» и «обезболивающие» – это довольно широко распространенный в современном русском языке процесс, то есть речь идет о процессе перехода О в А под ударением в корнях некоторых производных глаголов. Давно очень известна, ну, мне она известна уже больше 40 лет, шутка про речь библиотекаря, который очень просил своих читателей не просрочивать книги. Но только он просил, он произносил это слово, следуя вот этой очень популярной тенденции, и у него получалось просто неприличное выражение. Вот примерно так же звучит, так же неприлично звучит вот это «обезболивать». Это признак просторечия. Для того, чтобы убедиться в том, как... избавиться от сомнений, как произносить слово, которое нас смущает, обезболить или обезболивать, надо просто заглянуть в словарь. Все те глаголы, в которых этот процесс завершен и которые признаны уже литературной нормой, зафиксированы в любом даже орфографическом словаре русского языка, так что все очень просто проверить. Ну и по поводу усвояемости, это слово существует в русском языке, и, собственно говоря, у него нет никаких, в нем нет никакой ошибки. И напоследок, вот человека очень мучает вопрос, чем отличается пончик от пышки? Вообще говоря, пончик от пышки не отличается ничем, кроме того, что это разное название одного и того же. Форма, правда, разная. Пышка, по-моему, всегда... Это колобок, да, да. Нет, пышка – это колобок, который в масле сделан, а пончик – это с дырочкой. Нет. Пышка кругленькая. Ну вы что, в пышечную не ходите? Кругленькие с дырочкой, как бублики, только маленькие с дырочкой. То есть пышка – это тор. А пончик – как пирожок толстенький жареный. Но пышки очень часто называют пончиками. Больше того, русские, которые приезжают в Германию, очень часто пробуют берлинеры, так называемые, довольно распространенные, популярное кондитерское изделие. Берлинеры часто называют пышками и никогда не называют, простите, часто называют пончиками и никогда не называют пышками. Пышка – это все-таки вот тор, то, о чем вы говорили, да, вот это геометрическое тело называется тор. Если я правильно говорю, наши инженеры вроде бы кивают головами. А пончик, он все-таки более разнообразный. Вот Валерий Анатольевич не согласен опять. Нет, ну мы, я думаю, что это вопрос очень дискуссионный. Да, давайте закончим передачу и будем продолжать обсуждать пончики и пышки. А билет это кому осталось? Я бы предложил Сергею, который задал вопрос о рубахе парни и кинологии, и канилогии. А я бы предложил еще Сергею Андреевичу. Я дозвонюсь сейчас после окончания передачи. Ну, а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!